Михаил Владимирович, благодарим тебя за оказанную поддержку. И также дарим тебе песню Олега Погудина «На сопках Маньчжурии». Ночь подошла, сумрак на землю лег, тонут во мгле пустынные сопки, тучи закрыты восток. Здесь, под землей, наши герои спят, песнь над ними ветер поет, и звезды с небес глядят. То не залп с полей долетел, это гром вдали прогремел, и опять кругом все так спокойно, все молчит в тишине ночной. Спокойным сном, пусть вам приснятся нивы родные, очень далекий дом. Пусть погибли вы в боях с врагами, подвиг ваш в борьбе нас зовет. Кровью народной омытое знамя мы понесем вперед. Спите, бойцы, слава навеки вам! Нашу отчизну, край наш любимый, не покорите врагам! Ночь тишина, лишь голям шумит. Спите, герои, память о вас Родина мать хранит. Спите, герои, память о вас Родина мать хранит. Андрей Николаевич, выражаем благодарность за оказанную помощь и включаем произведение «Поле моря», гимн «Солнцу». Thank you. Ольга Игоревна, наш низкий поклон за такое теплое отношение к радио. И ради тебя включаем в эфир «Цветодар и аура мира» Иван Чай. По полю гуляли, Иван да Дарья травы собирали. Говорит Иван, ты, Дарья, будь моей женою. Я давно в тебя влюбился, то еще весною. Иван чай, Иван чай, Иван чай, в чаше ты да поскорей да наливай. Иван чай, пью для души. Добрые молодцы да красные девицы да хороши. Дарья говорит Ивану, мой же ты, мой милый, пил ли ты чаек волшебный, есть ли у тебя силы? Бережно Иван дошулю, да на руки-то поднял, да до дошиного дома, да быстрёха добежал. Иван чай, Иван чай, Иван чай, в чаше ты да поскорей да наливай. Иван чай, пью для души, добрые молодцы да красные девицы да хороши. Дарюшка Иванушку да чаем напоила, медиком да ароматным с ложечки кормила. Говорит Ивану, стану я твоей женою, я сама в тебя влюбилась той еще весною. Иван-чай, Иван-чай, Иван-чай, в чаше ты да поскорей да наливай. Иван-чай, Иван-чай, пью для души, добрые молодцы да красные девицы да хороши. Иван да Дарья в купалу да венчались, и дедушки гойладные у них-то нарождались. Гой да ты гуляй, народа, чайными полями, гой да ты смотри на мир светлыми глазами. Иван-чай, Иван-чай, Иван-чай, в чаше ты да поскорей да наливай. Иван-чай, Иван-чай, пью для души, добрые молодцы да красные девицы да хороши. Иван-чай, Иван-чай, Иван-чай, в чаше ты да поскорей да наливай. Иван-чай, Иван-чай, пью для души, добрые молодцы да красные девицы да хороши. Дмитрий Сергеевич, искренне благодарим тебя за оказанную помощь и включаем в эфир песню также Светозара и Ауры Мира «Звездочка». Во тьме ночной, как часовой, месяц по небу гуляет. В кружении звезд волшебный мост проходит от края до края. Звезды с ним рядом идут,

А в завершении я напоминаю, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуски программы «Стола заказов» выходят в эфир один раз в неделю по пятницам, с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов дня в пятницу и повтор записи уже в 3 часа ночи в субботу. По дальневосточному времени, это Петропавловск-Камчатский, в 21 час в пятницу и повтор уже в 12 часов дня в субботу. Все сообщения, пришедшие в пятницу и накануне, будут обрабатываться в столе заказов на следующей неделе. Добра мои вам, дорогие. Услышимся. Какая песня без боёв?